Бела Рада. Они уже почти добрались до Сараева, когда Миленко вдруг свернул западнее города, к селу, называвшемуся Планинский Слап. Хотя никакого слапа, то есть водопада, в этих краях не было, и только тогда признался, каким таким родственникам он стремился. Это была семья его нареченной невесты. Вук даже осерчал на скрытного побратима. Оказывается, Миленко просто не был уверен, что слово, данное ему Милорадом Баличем, остается в силе после 4 лет разлуки. А главное, что черноокая Баяна по-прежнему ждет своего жениха. Однако по пути он повстречал старого знакомца, который подтвердил, слово Балича и его дочери неизменно. Теперь Миленко с легким сердцем мог ехать в Планинский Слап за другу Балича. За другой у сербов называлась община, состоящая из нескольких усадеб – куч. Балич был домочином, кучным старейшиной и принадлежал к тому типу ловкого, удачливого серба, владельца изрядного хозяйства, который ловко торгует, извлекает всяческую выгоду из земного надела и прочего имущества и в то же время превыше своей выгоды ставит выгоды своего народа. Это был истинный риштянин, для которого брак дочери с Миленко Шукала, не имевшим ни кола, ни двора, но пострадавшим от католиков, побывавшим в России и готовым голову положить за Сербию, был неизмеримо более почетен, чем свадьба с каким-нибудь тихим, спокойным, осторожным земледельцем, боявшимся турку и швабу слово поперек сказать. В усадьбе Байлича нередко находили пристанище гайдукские отряды, и в то же время он исправно платил дань османам, стараясь по мере сил не ссориться с ними, действуя вполне в духе русской пословицы. «Наши топоры молчали до поры». Радость Балича при встрече с Миленко и его сотоварищами, вместе с ним бежавшим из Османска затворения, была столь велика, что он сам вызвался сопровождать их по всей усадьбе как самых дорогих гостей. Балич понравился Вуку с первого взгляда. Ему было лет 50, но никто не дал бы и 40 этому высокому и стройному, смуглому мужчине с орлиным носом и длинными каштановыми усами и кудрями без малейших признаков седины, который двигался с легкостью вилы, сказочная волшебная дева, живущая в горах, как говорят сербы. Куча оказалась просторным строением, поставленным вплотную к склону горы. Подходя к высокой ограде, Балич уведомил, что гостей не ждали, а потому дома не вся семья. Сын уехал в Сараево, его слова были прерваны появлением молоденькой девушки, выскочившей из рощицы прямо к воротам и смущенно замершей при виде незнакомых мужчин, которые с любопытством уставились на нее. Ей было лет 17, хорошенькая, чернобровая, румяная, как ягодка. И Вук при виде ее подумал, что Миленко повезло, его невеста и впрямь красавица. Однако он тут же понял, что ошибся, потому что побратим, выйдя из своего оцепенения, воскликнул. «Аница, бог ме, да ты совсем взрослая. Наверное, младичи не дают тебе проходу, но коли ты такая лепая, то какова же баяна?» «То моя полька, самая младшая», — пояснил хозяин, погладив по голове девушку, которая почтительно поцеловала его руку и тихо молвила: «Приветствую гостей». Добре дошли. Ее черные глаза робко обижали мужчин и вдруг замерли при виде Вука. Щеки вспыхнули, с той же почтительностью она взяла его руку и поцеловала, но так жарко, что он невольно вздрогнул. «О, плави очи!» – прошептала она, изумленно глядя в его глаза. «О, твои плави очи! Различаки! О, твои синие глаза, Васильки!» Отец грозно рыкнул, и хорошенькая полька вновь скрылась в роще, откуда доносилось гоготание гусей. На попечении младшей дочери лежала вся домашняя птица. Обычно молчаливый и степенный Юхрим вдруг развеселился и на невообразимом русско-украинско-сербском наречии отпустил смелую шуточку, мол, если братья часто берут в жены девушек-сестер, почему бы и побратимам не поступить так же? Вук украдкой погрозил ехидному малоросу кулаком. Но Балич и Миленко переглянулись так задорно, что он понял, эта мысль тоже пришлась им по вкусу. Вук почувствовал облегчение, когда Балич распахнул врата и пригласил гостей войти. Хозяин принес кувшинчик ракии, домашней выгонки, и только начал почивать гостей, как в усадьбу вошла высокая, статная девица с непокрытыми волосами, заплетенными в две длинных тяжелых косы. Одетое светлое платье домашнего полотна, очень искусно сотканного. На босу ногу были обуты простые башмаки, но на груди звенели столь изобильные манисты из червончиков, дукатов и меджидея, турецких монет, что Йохрим, вмиг смекнувший, что сия девица вовсе не бесприданница, а потому его товарищу крепко повезло, восхищенно прищелкнул языком. «Баяна!» – прошептал Миленко и замер, словно пораженный красотой невесты. А она и прям могла считаться истинной красавицей даже по самым строгим сербским канонам, потому что была очень притыла девойка. Притолстая девица. Это выражение здесь значило то же, что лепа девойка, красивая девица. Вук, который предпочитал менее изобильные формы при виде баяны, едва сдержал улыбку. Теперь он понял, что имел в виду Миленко, когда еще там, в селе Дражендол, равнодушно сказал о хорошенькой сербиянке, в которую стараниями крестьянок превратился Петрик. «Не дурна!» «Как?» – возопил обиженный Вук. «Неужто только не дурна?» «Худая», — был короткий, уничтожающий ответ. Впрочем, главное, чтобы баяна нравилась Миленко. В его чувствах, конечно, невозможно было ошибиться. Он едва сдерживался, чтобы не кинуться к девушке и не заключить ее в жаркие объятия. Она же, хоть и выронила ведро, по счастью, пустое, вела себя весьма сдержанно, что и требовалось от невесты. Но Вук подумал, что баяна чересчур уж сурова с парнем. Окажись на ее месте Аница, она не так тщательно блюла бы приличие, не скрывала бы своих чувств. Была в младшей сестре какая-то затаенная страстность. «Да чего хороша», — подумал Вук, с удовольствием вспоминая польку и ее лицо, заолевшее, как заря, румянцем. «Чиста и свежа, как ромашка, сбрызнутая росой». Ромашка по-сербски «белорада». Вот уж воистину. Потом вечером за праздничным застольем, когда Аница оказалась рядом, то подливая ракии в его чарку, то поднося куски баранины или колбасицу с белым луком, колбасу с чесноком или мясо утки, или питу, лепешку из слоеного теста, любимые блюда сербов, и встречалась с ним глазами, Вук озорно бормотал. Белорада. Мало Белорада. Он тут же забывал о девушке, потому что следовали одна за другой здравицы, сложенные в прекрасной эпической форме в адрес каждого гостя, и надо было пить, говорить, есть. После пиршества мужчины смотрели, как женщины, обедавшие отдельно, танцуют коло. На радостях его осмелились завести, а вообще коло при турках и швабах танцевали редко, разве что в полунезависимых рахиях, областях Черногории. За коло жестоко карали, как и за юнацкие песни о королевиче Марко, за народные сказки. Глаза Аницы порою встречались с глазами Вука, и хотя ее губы шевелились беззвучно, он знал, что девушка шепчет. «О, плеве очи! Различек, праве, различек!» Он смеялся, хлопал в ладоши, пел. Ему было хорошо, весело и спокойно на душе. Ведь это всего лишь игра. Ничто не всколыхнуло его сердце. Среди ночи он проснулся, крепко храпели Миленко и Йохрим. Петрик спал бесшумно, свернувшись калачиком и натянув на голову край свитки. Ночь была прохладной. Алексей выпил молока из глиняного кувшина, подошел к окну и долго глядел в высокое ясное небо. Влашичи бледнели. Плеяды. Медленно клонились к темным горам. Близился рассвет. Стоял тот томительный предутренний час, когда над человеком, особенно властны силы тоски и отчаяния. Голова у Вука чуть кружилась, и он никак не мог понять, что же произошло, отчего такая тяжесть легла на сердце. Сон ли дурной, смутное предчувствие или просто вчерашнее похмелье? Вот так стоять и предаваться печали у окна было ему нестерпимо. Он выпил еще молока, лег, но долго ворочался, не в силах уснуть. А когда, наконец, забылся сном, все то же ожидание беды не покидало его, а потому он совсем не удивился, пробудившись от громких рыданий и причитаний, доносившихся со двора. Ткнув в бок Миленко, который медленно оторвал голову от подушки, Алексей натянул штаны, застегнул пояс с ножнами и босиком скатился с лестницы во двор усадьбы. Сначала ему почудилось, будто в глазах двоится, потому что рядом с полуодетым бальчем стоял, держа в поводу загнанного, взмыленного коня человек, похожий на хозяина, как две капли воды. Вся одежда его запылилась. Он был бледен и сбившимся голосом рассказывал. «Принял-то нас со всякими сладкими речами, однако потом рассмеялся в лицо. Зачем мне дукаты ваши? Что я с ними делать буду? Чтобы мерить меркою их мало, а счет вести слишком долгое дело». «Турок Кадий, судебный чиновник, отказался от взятки?» — недоверчиво покачал головой Балич, а человек, который был похож на него, воскликнул в отчаянии. «Его давно грозили прижать за безмерное мздоимство, а пуще всего за то, что он любого злочинца избавит от наказания, платили бы побольше. Вот он и решил отвести от себя наговоры, тем паче, что речь идет всего лишь о жизни каких-то влахов». При этих словах причитания возобновились с новой силой. И Алексей только сейчас увидел, что все женщины собрались во дворе и с ужасом следят за разговором. Случилось что-то очень страшное. Но что? Миленко на правах будущего зятя осторожно принялся расспрашивать Балича и незнакомого гостя, оказавшегося родным братом Милорада, торговцем из Сараева. И вот о чем узнал. 3 дня назад старший сын Балича, Божидар, в числе его 50 случайных прохожих, первых попавшихся сербов, был схвачен и посажен под арест, потому что накануне ночью был ограблен и убит купец-мусульманин. В Сараеве всем известно, что купца убил его соотечественник. На площадях открыто называли подозреваемого, но, схватив, при нем не нашли ни монетки и освободили. Теперь его и след простыл. А Мусилим, судебный чиновник рангом выше Кадии, заявил, ежели 50 кошельков, столько украли у купца, не будут возвращены и убийца не явится с повинной, завтра же поутру всех заложников обезглавят. Самые почтенные граждане Сараева ходили к Кадию с просьбой о помиловании и предложении мзды, но тот, обычно сговорчивый благодаря своей алчности, на сей раз уперся как баран. «Да как же!» – растерялся Вук. «Они же тут ни при чем!» «Эх, младич!» – горестно проговорил Марко Балич. «Бывало, просто скажут, что где-то кого-то убили влахи. Турчины ни за что, ни про что повесят невинного человека, когда захотят. А тут такие деньги. Разве стоят наши жизни таких денег в глазах османов?» Вокруг царило такое отчаяние, что у Вука сжалось сердце. Но почему все они стоят, понурив головы? Почему не бегут по задруге, не кличут на помощь, не седлают коней, не вострят сабли, не скачут к Сараеву? И почему в городе сербы не взяли за оружие, не отбили несправедливо заключенных? «Они боятся за свои семьи», — шепнул Миленко, как всегда, сразу поняв своего пылкого побратима. «Если убегут эти заложники, атаманцы возьмут новых». Вук только чертыхнулся. У него уже мелькнула мысль самому со товарищами пробиться нынче же ночью в тюрьму и вывести оттуда пленных. В том, что это удастся, он не сомневался, в конце концов, захватить Зимзимсувы было куда труднее. Однако Миленко говорит, он зло огляделся, безотчетно проследив за узким солнечным лучом, дробящимся в ведре с водой. И вдруг то же самое блаженное озарение, которое уже посетило его в Дражином доле, снизошло к нему вновь и наполнило такой радостью, что он громко расхохотался и недоумению и ужасу всех присутствующих. «Сколько денег вы носили Кадию?» – быстро спросил он, с силой хватая Балича за руку. 25 кошельков!» – застонал тот, не столько от боли, сколько от огромности этой суммы, которую, как любые, пусть и самые малые деньги, сербу всегда трудно оторвать от себя. «А еще столько же добудем за день?» От такого вопроса Марко едва не лишился сознания, но при словах «от этого зависит жизнь Божидара» вмиг собрался с мыслями, что-то прикинул и кивнул. «Добудем. Трудно, однако сможем». «Хорошо», – возбужденно проговорил Вук, – «деньги есть, теперь нужен преступник, да?» Марко неуверенно кивнул, но Вук видел, что пока его еще никто не понимает, а потому начал терпеливо втолковывать. «Того османа, который и впрямь виновен, мы вряд ли найдем, так? Сами говорите, его и след простыл. Значит, какой-то человек должен пойти и сознаться в убийстве». И, не давая прорваться возмущению такой нелепости, зачастил. «Никакого турчанина мы на сие не уговорим. Если придет с повинной серп, его убьют на месте. Значит, это должен быть не мусульманин, не православный, а католик. Латин. Но не круат. Хорват. Они для османов все равно, что сербы. Да и где возьмешь такого доброго круата? А скажем, шваб, вдобавок монах, граница немецкой земли слишком близка, чтобы сараевский муслим вот так, с порога, отрубал голову швабскому монаху. Уж посоветуется с визирем, высший властитель в каждом турецком округе, да и с кадием. Придет время. Кто знает, что может за это время случиться. Например, монах сбежит. Но, думаю, его не станут искать так ретиво, как искали бы серба. Тем более, если он вернет все 50 украденных кошельков. «Эва хватил!» – раздался недоверчивый голос Петрика. И Вук только сейчас заметил, что они с Юхримом тоже спустились во двор. «Где же сыскать такого немчина, чтобы за православных своей головой рискнул?» Вук только усмехнулся недогадливому Петрику. А в глаза новых друзей, уставившихся на него, прочел, что они-то уже смекнули, где найти такого немчина? «Я пойду», – быстро сказал Миленко, делая огромный шаг вперед. «Божидар был бы мне братом, мне и голову за него положить, и швабскую речь я знаю». С ответом Вук замедлился лишь на миг, чтобы услышать полный отчаяния крик Баяны, увидеть, как смертельно побледнело ее лицо, и уверовать, что Миленко не так уж безразличен ей, как она тщилась показать в угоду приличиям. И тут же с такой стремительностью повернулся к побратиму, что он отшатнулся. «О да, ты знаешь по-немецки!» – насмешливо воскликнул Вук. «От твоего немецкого за 100 шагов сербам отдает. И стоит любому осману снять с тебя монашеский капюшон, как он умрет от смеха, увидев шваба с черными очами, сросшимися бровями, волосами, что вороново крыло, и горбатым носом». «У тебя тоже горбатый нос», – обиженно выкрикнул Миленко, но Вук только подбочинился в ответ и медленно повернулся, чтобы сербы могли получше разглядеть его голубые глаза, которые сейчас казались ледяными, поседевшие волосы, надменный профиль. Может, сейчас он выглядел напыщенным хвостуном, но ведь сами же сербы говорят: «Скромным хорошо быть, когда тебе нечем похвастаться». Да, его вполне можно принять за австрияка, а когда он отчеканил: «Я принадлежу католической церкви», Миленко только вздохнул, признавая свое поражение. Вук, не давая никому опомниться, приказал: «Надо найти рясу и коня порезвее. Мы с Марко немедленно скачем в Сараево». И вдруг раздался вопль, исполненный такого ужаса, что Вук похолодел. Он резко обернулся, невольно хватаясь за нож, висевший на поясе, уверенный, что в усадьбу ворвался мусульманский отряд, и был немало изумлен, обнаружив, что это кричит Аница, кричит и бьется в объятиях матери, которая даже с помощью прислуги в баяны не в силах справиться с ней одной. «Не уезжай», – простонала она, моляще глядя на Вука. «Страшный сон видела я нынешней ночью. Видела я, будто звезды падали на черную землю, будто месяц затмился, будто ведрое небо разорвалось на четверо. Не уезжай, не покидай меня!» Вук тотчас вспомнил свою предрассветную тоску. И недоброе предчувствие заледенило его сердце. Краем глаза он видел помертвелые лица товарищей. Балича, схватившегося за сердце, Марка, беспрестанно осеняющего себя крестным знаменем. И мурашки побежали по его спине. Однако отступать он уже не мог. Отступать было некуда. Он взял Аницу за ледяную влажную руку и улыбнулся как мог весело, глядя в бездонные черные полные слез глаза. «Не горюй, Белорада! Не бойся за меня, ничего мне османы не сделают. Вот увидишь, я скоро вернусь, чтобы поглядеть, как ты танцуешь коло. Жди меня, Белорада!» Но она, словно не слыша, цеплялась за него, шепча белыми холодными губами. «Не уезжай! Не уезжай!» Вук погладил ее по голове и повернулся к мужчинам. «Еще надо столько обсудить, нет времени слушать бабьи причитания. Ведь он думал, что Аница пророчит беду только ему. Ох, кабы знать заранее!» Вук не сомневался, что все получится, как задумано. Он верил в это и все же едва не расхохотался, увидев, какие сделались лица у двух почтенных турчанов, Муслима и Кадия, когда они воззрились на долговязую фигуру в пыльной коричневой рясе, то и дело осеняющую себя крестным знамением, самым трудным для Вука оказалось научиться кресту на католический манер. Слева направо и двумя перстами, а порою затягивающую гнусоватым голосом. «Агнец Божий, искупающий прегрешения мира, даруй им вечный покой». Девиз венценосцев был единственной латинской фразой, которую Вук знал от начала до конца, и уж ее-то он затвердил куда усерднее, чем оды Гораций или всякие заумные речения римских кесарей, которые приходилось зубрить в годы учения, ведь от нее зависела жизнь. Сказать по правде, османы так обрадовались при виде 50 кошельков, которые монах вывалил из мешка, эх, знали бы они, сколько слов затратил Марко, чтобы убедить прижимистых сербов расстаться со своим богатством, и как тяжело было их нести. Что даже на некоторое время забыли о самом преступнике, явившемся с повинной. Вуку не составило бы труда улизнуть, но не затем он сюда пришел, чтобы тотчас исчезнуть, а потому пришлось добрый час на дикой смеси турецкого, немецкого и сербского убеждать турок отпустить заложников и посадить под замок его, ибо Господь не простит ему такого греха, как смерть 50 невинных, пусть они даже всего лишь влахи. Но, неостановимо работая языком, он каждую минуту боялся услышать, что османское правосудие уже свершилось, и его жертва окажется напрасной. По счастью, он поспел своевременно. А поскольку чуть ли не все сербское население Сараева собралось к тому времени под окнами Кадии, то властям пришлось, приставив к кошелькам надежную охрану, сопроводить латинского монаха в узилище, предварительно выпустив оттуда заложников, как и было обещано. Тюрьма оказалась самым обыкновенным домом, выстроенным по старому боснийскому образцу. Верхний этаж нависает над нижним. Со двора через открытую галерею ведет в комнаты лестница. Наверное, когда-то в этом доме был товарный склад, потому что со второго этажа вел во двор глубокий желоб для спуска мешков. Кое-где у дверей стояла стража, но немногочисленная, не было даже чердака, вышки для часового. Османы знали, что страх за судьбу близких надежнее всего обережет заложников от искушения спастись бегством. Вук со связанными руками стоял на обочине рядом двоянычара при саблях наголо, когда сербы покидали тюрьму. Каким-то образом они уже узнали, что этот монах, порой нервно подергивающий плечами, грубая шерсть рясы немилосердно натирала тело, виновник их страданий, а потому много чего довелось выслушать Вуку. Но сербскую брань он так и не успел изучить, а потому большую часть проклятий не понял, хотя разъяренные взоры и сжатые кулаки говорили сами за себя. Один низкорослый кряжистый серб так двинул его в плечо кулаком, выше, слава богу, не достал, что Вук не удержался на ногах и рухнул на траву, задрав ноги и похвалив себя за то, что не соблюл до точности маскировку и надел под рясу холщовые штаны. Янычары, заливаясь смехом, помогли ему подняться. И Вуку ничего не оставалось, как стерпеть еще и их насмешки и побои, а не только сербов. Но случалось ему ловить и задумчивые взоры, видеть признательность на лицах заложников. Эти понимали, что не все так просто здесь, как кажется. Вук пытался найти Божидара Балича, но не удалось, ведь он никогда не видел его прежде. Наконец заложники ушли, и монаха провели на второй этаж, толкнув комнату, которая была, конечно, тесна для 50 узников, но более чем просторна для двоих заключенных. Двоих, потому что Вук с изумлением обнаружил забившегося в угол невероятно чумазого парня, который в ужасе уставился на открывающуюся дверь, но при виде монашеской ряси осенил себя крестом и радостно завопил. «Падре, Бог послал, спаси душу крестьянина!» Так называли себя хорваты-католики, в отличие от риштян, православных сербов, хотя это всего-навсего разное произношение одного и того же слова «христианин». Он рухнул на колени, пополз к Вуку и поднес к губам край его рясы, а тот стал столбом, не зная, то ли горевать, то ли смеяться. Он-то думал, что окажется единственным католиком в Сараеве. Влада Слепневич и впрямь был латино-хорватом из маленького городка Брода, что стоит на самой границе Османской империи и Австро-Венгрии. Он явился в Боснию, чтобы спасти от небесной кары свою родную сестру. 10 лет назад сестра была намного старше Влада. Она сбежала из дому, чтобы выйти замуж за богатого серба, приняв православную веру. Недавно тот умер, оставив вдове значительное наследство. Прослышав об этом, старый Слепчевич решил, что настала пора простить дочку, которую он когда-то в сердцах проклял. И тут до него дошли вести, что вдовушка решила скинуть белый траурный плат и снова выйти замуж, на сей раз за мусульманина, и, конечно, принять его веру. Это уж было слишком для Слепчевича. Бог с ней, с верою, с дочкой, но деньги, деньги! Он немедленно приказал Влада ехать в Сараево, разыскать сестру и вернуть ее домой, пусть даже силою отговорив от ужасного брака. Послушный Влада пустился в путь, нашел сестру, но на беду в доме появился ее жених. С полуслова он разгадал замысел будущего Шурина и отправил его в тюрьму при полном согласии невесты, для коей радости нового супружества оказались куда важнее судьбы брата, которого она почти и не помнила. Влада, конечно, был потрясен таким вероломством, но к его заключениям вскоре добавились новые. В одной камере с ним очутились 50 православных сербов, каждый из которых не упустил случай сказать ему, что он думает о латинах и кроатах. Они вообще не признавали хорватской нации и называли Влада вероотступником и предателем. А Влада был юношей образованным. Он учился в католической семинарии, ему было что сказать этим неотесанным простолюдинам. Да беда, те встречали все его речи тычками да проклятиями, ничего не желая понимать. Поэтому появление католического монаха Влада воспринял как особую милость небес, и едва рассказав товарищу по несчастью о своих заключениях, он развернул перед ним настоящий диспут, с наслаждением выкладывая те доводы, которые просто-таки жгли ему голову и язык. А ведь они были всего лишь отголосками векового спора, который вели, ведут и, похоже, всегда будут вести между собой хорваты и сербы. Откуда взялись хорваты? И имеют ли они право на собственную государственность, отличную от сербской? а стало быть, право на земли Боснию и Северную Герцеговины. Влада утверждал, что почти вся Босния до гор Романийских и города Вишеграда и половина Герцеговины до Неретивы и Буны составляют неотъемлемую принадлежность государства хорватского и собственность хорватского народа. Это право хорваты основывают на показаниях императора Константина Багрянародного, описавшего первоначальное распределение хорватских и сербских земель. Вук, пожелай он забыть о своей роли, нашел бы, что ответить Влада. Слишком часто рассказывал ему об этом Миленко, так что все об отношениях двух бывших братских народов он знал достаточно подробно. Вук сказал бы, что византийский император X века, персона, конечно, значительная, однако незначительнее ли его воля, воля народа. Он мог бы посоветовать Влада спросить у босняков и герцеговинцев, какого они народа. Огромное большинство ответило бы, что сербы. Другие назвали бы себя, смотря по вероисповеданию, латинами и турками, хотя они происхождение славянского и говорят на сербском языке. Имени же хорвата не произнесет никто. Вук, вздумай он поспорить, добавил бы еще, что название хорвата держится за жителями северо-западных земель, занятых хорватско-сербским народом. Другое – серба, за жителями южной и восточной части. Первые сделались католиками, вторые – православными. Православная вера так совоплотилась в этом народе с идеей славянской народности, что слово «серб» сделалось здесь обозначением православного славянина, и потому жители Боснии и Герцеговины причисляют себя к сербам. Бесспорно, Вук бы мог привести все эти доводы, но, во-первых, он уже усвоил, что еще ни одному сербу не удалось убедить ни одного хорвата в своей правоте, как, впрочем, и наоборот. А во-вторых, он не хотел восстанавливать против себя Влада, ибо едва прошло первое потрясение от встречи с нежданным сокамерником, Вук сообразил, каким образом они оба могут сбежать из плена. «Побечь из-за рубленишства», как сказал хорват Влада почему-то на сербском языке. День тянулся нестерпимо медленно, но вот сумерки затянули город, и тогда часовой, стоявший за дверью тюремной камеры, услышал ужасные крики гяуров. «Грешник, исчадие дьяволу! Гореть тебе в гиене огненной! Изыди, сатана!» И еще многое подобное, перемежаемое стенаниями и воплями о помощи. Осман кликнул товарища, стоявшего внизу, и оба осторожно заглянули в дверь. Зрелище, открывшееся их взором, заставило часовых остолбенеть. Они увидели страшную драку. Можно было только гадать, за какое прегрешение святой отец столь сурово расправляется со своим духовным сыном. Однако с первого взгляда было ясно, что латину не выстоять против монаха. Тот обладал навыками отменного кулачного бойца. Османы развлекались до тех пор, пока вопли хорвата не стали более напоминать хрипы удавленника, и тогда, спохватившись, что за смерть узника-католика с них, пожалуй, изыщется, стражники ворвались в камеру и принялись разминать дерущихся. И они даже не сразу поняли, что случилось, когда монах вдруг обрушился на них, а умирающий хорват подскочил с пола и занялся тем же. Ошарашенные воины были вмиг обезоружены, рты их заткнуты собственными чалмами, руки и ноги связаны их же поясами. Узники пошвыряли тюремщиков в угол камеры, заперли дверь и были таковы. Вот здесь-то и пришелся, кстати, жёлоб, накануне примеченный Вуком. Скатившись по нему с другой стороны дома, они миновали часовых, стоявших на галерее и внизу, у наружной двери, перемахнули через забор и разбежались в разные стороны столь быстро, что святой отец даже не успел отпустить своему сокамернику грехи лжи, ибо драка их была ничем иным, как наглой ложью. Вук немедля бросился к городской стене, которая, как и многое во владениях османов, настолько разрушилась, что найти в ней пролом не составляло большого труда. Он, конечно, не знал города, однако Балич подробно описал ему дорогу, так что Вук, предусмотрительно сорвавший с себя рясу и превратившись в полуголого оборванца, без помех одолел стену и добежал до склонов гор. Там, несколько раз поухав совой, он услышал цокот копыт и увидел Миленка, ехавшего верхом и державшего в поводу другого коня. Серп по уговору должен был ожидать побратима 3 дня и только потом уходить. Миленко был так счастлив, увидев живым и невредимым Вука, коего больше и не чаял встретить, что не смог выразить свою радость, иначе как погрозить ему кулаком и поворчать. «Да простите, с вашего позволения, обычная вежливая формула для начала разговора у сербов. Я бы убил тебя своими руками, если бы ты не вернулся». Вук был доволен не меньше, и не только потому, что спас заложников, снова видит Миленко, избегнул смерти. Он был словно пьян, и слаще вина, чем смертельная опасность, ему еще не удавалось отведать. Он знал, что отныне вновь и вновь будет тянуться к этой роковой чаре, покуда не упьется до смерти. Стемнело. Ехать ночью по незнакомой горной дороге, рискуя сорваться со скалы или нарваться на шальную турецкую пулю, было неразумно, а потому побратимы забрались в пещеру, где целый день провел Миленко, и, поужинав, да подкрепившись доброй фляжкой раки, закутались в овчинные свитки, ведь стоял октябрь, а ночи в Боснии не в пример герцеговинским холодны, улегли спать. Сон их был столь крепок, что они не смогли пробудиться до полудня, а там пришлось отсиживаться в пещере опять до вечера. В Сараево прибыл большой атаманский отряд с длинным обозом, телеги которого тянулись по дороге, поднимая пыль до самого вечера. Так что они вновь заночевали в пещере, однако на следующее утро не оплошали. Чуть рассвело, оседлали коней и с первыми лучами солнца были уже далеко на дороге, ведущей к Планинскому Слапу. Дым они увидели еще когда были в горах. Над разноцветными по-осеннему нарядными склонами как будто простерлась зловещая черная тень, заслоняя солнце и наводя страх. Бог весть, что и почему могло гореть, но Вук и Миленко, переглянувшись разом, подхлестнули коней и, не думая об опасности, понеслись во весь опор. Только на миг они замедлили стремительный скок коней, усадив их на повороте, откуда открылась долина, усыпанная домиками, Планинский Слап. И оба поняли, что ужасное предчувствие их не обманули, горела именно усадьба Милорада Балича. И все-таки побратимы полагали, что это обычный пожар, страшная трагическая случайность. Но не более. Приблизившись, они могли разглядеть сквозь дым, что тяжелый забор цел, горели жилые постройки, сараи. Но что за странный пожар, который никто не видит? Почему вся задруга не собралась здесь, передавая из рук в руки ведра с водой? Почему кругом тишина и безлюдие? Где хозяева? И тут всадники увидели их. На какой-то миг им почудилось, что 5 человек высунулось из-за высокой ограды, приветствуя долгожданных гостей. Дым заволакивал округу, мешал смотреть, и Вуку с Миленко было непонятно, как это Балич и другие поднялись над оградой много выше человеческого роста. Но нет, это были не люди, а их головы. 5 голов, насаженных на колья. Голова Милорада Балича, голова молодого парня с длинными, как у отца, усами. Так вот какой он божедар, Балич! Вот он какой был! Голова Марка Балича, знать, он не вернулся домой, решил проводить любимого племянника и нашел свою смерть. А рядом торчали головы Петрика и Юхрима, сечевиков, запорожцев, мятежных галерников. Вук не помнил. Сколько минут или часов простоял он, словно пораженный молнией, не чувствуя, как дым или слезы разъедают глаза. Миленко раньше смог разорвать путы оцепенения и бросился во двор, а вскоре появился волоча обугленный труп. Это была жена Балича. И Вук наконец вспомнил, что здесь были еще и женщины, начал помогать товарищу. Не обмолвясь ни словом, они вытащили из-под тлеющих развалин 4 обгорелых тела. Это были служанки. Погибли они и вся семья Балича. Побратимы не нашли только следов Аницы и Баяны. И вдруг, исполнясь новой надежды, они бросились по окрестным домам, крича, призывая, моля, но не дождались ответа, везде было пусто. Где же люди? Если убиты, где их тела? Вук и Миленко сорвали горло, крича, зовя, и даже не поверили своим ушам, когда вдруг услышали слабый, дребезжащий голосок, исходящий словно бы из-под земли. Миленко помертвел, перекрестился, а Вук бросился в дом, откуда слышался зов, и вытащил из погреба дряхлую старушку. Нескоро побратимы смогли разобрать ее бормотание, а когда выслушали ее, то поняли, что увиденное еще не самое страшное, что их ожидало. Слух о том, что сербы убили в Сараеве мусульманского купца, вмиг облетел окрестности. В эти дни из Мостара шел в Сараево небольшой военный отряд, который ускорил свое передвижение, чтобы собственноручно расправиться с заложниками. Однако неподалеку от города им встретился какой-то оборванец, поведавший, что заложники отпущены на свободу. Он умолчал, почему их отпустили. Кто был тот человек? Неведомо. Просто озлобленный мусульманин, ненавидящий всех православных? Болтун, который ради красного словца не пожалел и родного отца, не то что Влахов, а может быть истинный виновник, тот самый убийца и грабитель, из-за которого и разразились все несчастья. В недобрую минуту он увидел Марка Балича, который вместе с племянником ехал в Задругу, во всеуслышание радуясь освобождению Божидара. И после ядовитых слов негодяя весь отряд повернул к Планинскому Слапу. Пока атаманцы расправлялись с усадьбой Балича, жители села успели убежать в горы. Все, от мала до велика, побросав свое добро, спасая только жизни. Одна старая бабка, у которой не было сил идти, схоронилась в погребе. Турки ограбили селение и ушли, оставив на месте дома Балича попелище и трупы всех его домочадцев, кроме Аницы и Баяны. Девушек османы увели с собой. Побратимы молча смотрели друг на друга. Они знали, что это означает для сестер позор и бесчестие. «Лучше бы им остаться здесь», — наконец пробормотал Миленко. «Лучше бы им умереть». Вук, до глубины души ужаснувшись его словам, все же не нашелся, чем возразить другу. Жизнь человеческая значила для них не слишком многое, тем более женская судьба, но он понимал или думал, будто понимает, что означает для женщины насилие. Миленко считал, что для его невесты лучше смерть, и Вук не решался с ним спорить. «Да, простите», — задребезжал рядом старушечий голосок. «Теперь, о юноти, дайте сказать мне. Ваши слова — это слова мужчин, но если бы все случилось так, как пожелали вы, не осталось бы ни одной женщины, чтобы рожать сербов. Насильник уходит, а женщина остается. Она поднимается, одергивает порванную юбку, утирает слезы и кровь и терпит позор и побои, но живет, живет, чтобы в доме у ее сурового мужчины была чорба и каймак, чтобы ракия плескалась в его чарке, чтобы горел огонь в очаге, чтобы ему было кого бронить, кого убить, с кем спать ночами. Потому она рожает ему сыновей, и они вырастают и идут на войну, и врываются в горящие села, и насилуют женщин, и уходят своим путем. А женщины остаются. И все начинается сначала. Вот те слова, которые может вам сказать женщина. А теперь поступайте, как знаете». Старуха умолкла, с трудом повернувшись, медленно побрела по двору. Миленко стоял понурясь, комкая край свитки с такой силой, что клочья овечьей шерсти летели из-под пальцев. Губы его шевелились, он пытался что-то сказать, но не мог. И Вук понял, что гордость – это сердце серба, что она сильнее и жалости, и благоразумия. Но он не был сербом, а потому пришел на помощь другу. «Погоди, матушка!» – окликнул он. «Погоди! И да благословит тебя Господь! Скажи, куда увели женщин?» Миленко все молчал, не поднимая глаз. А Вук не знал, благодарит его друг или проклинает, но поступить иначе он не мог. О да, он был совершенно уверен, что поступает правильно, однако сомнение одолело его и боль пронзила сердце, когда уже в темноте, после скачки по горным дорогам, они настигли в нескольких милях от Сараева, расположившийся на ночлег отряд османов, и услышали хриплые, пьяные мужские голоса, которые хохоча пытались напевать кола. Несколько человек храпели под кустами, и только трое еще сидели у костра, напевая и прихлопывая в ладоши. Две обнаженные женщины неуклюже топтались перед ними, едва передвигая ноги. Вук сразу узнал их и впился зубами в край ладони, чтобы не закричать. Рядом глухо стонал Миленко. «Молчи, побратим!» — наконец прохрипел Вук. «Погоди, не время для слез. Скрепись, иначе глаз твой не будет зорок. Ты слышишь меня?» Миленко не ответил, но Вук услышал его короткий, яростный вздох и понял, что его друг нашел в себе силы сдержать отчаяние. У них не было ни ружей, ни пистолетов, только юнацкие ганджеры, длинные ножи. Но Вук знал, этого достаточно. Османы сидели к ним спиной. Костер высвечивал их фигуры, это были хорошие мишени. Припав на одно колено, прицеливаясь, Вук внезапно вспомнил, как Василь Главач учил его метать нож и наставлял при этом. «Метче пуляй, другой попытки тебе не дадут». Улыбка чуть тронула его губы. Он метнул нож и тотчас же второй, так чтобы оба просвистели почти в раз. Миленко тоже бросил свое оружие. С этой воинской забавой он не очень-то был в ладах, но Вук знал, сейчас его побратим не мог промахнуться. Три османа с короткими стонами рухнули в костер, но еще прежде, чем они упали, Вук вскочил и кинулся вперед. Он поймал за руку Аницу, которая метнулась в лесную тьму, сорвав с одного из убитых длинный плащ. Он окутал им дрожащую девушку и потащил ее за собой, успев еще вытащить из спин мертвецов два своих ножа. Аница не издала ни звука и послушно бежала рядом. Они ворвались под навес из дубовых листьев и созревшей желуди защелкали по их головам, осыпаясь с потревоженных ветвей. Почти тотчас Вук почувствовал, что побратима нет рядом, обернулся и шепотом выругался, увидев Миленко, который стоял у костра, открытый всем выстрелом. Ведь кто-то из спящих турчинов мог проснуться в любой миг, глядя на Баяну. Она застыла, как статуя, не сводя глаз со своего жениха, прижав руки к сердцу, и отблески костра золотили ее вздрагивающее тело, чуть прикрытое спутанными волосами. «Жди здесь!» — шепнул Вук Анице, толкнув ее к подножию дуба, и кинулся к костру. Он дернул Миленко за руку с такой силой, что тот невольно пробежал несколько шагов, прежде чем смог остановиться и оглянуться. Вук метнулся к Баяне, но она, увернувшись, бросилась вперед, нагнула, выхватила из спины убитого турка нож, забытый Миленко, и, неловко размахнувшись, ткнула им себя под левую грудь с такой силой, что сразу тяжело рухнула навзничь, заливаясь кровью.